и направляется прочь с кладбища. Глава 49. Лоуренс Роудс наблюдает за своим шедевром из-под раскинувшегося неподалеку от могил семейства глаз деревом. Его, закутанного в длинный черный плащ, почти не видно в тени огромного дуба. Девчонка совершенно даже сейчас. И запечатленная в одном прекрасном моменте, наконец-то по-настоящему свободна. Она единственная его не отвергла.